Глава 5. Тайный сбор протестантов. Дом номер 11 на площади Мобер, куда пригласил его Ларенодди, принадлежал адвокату по имени Трульяр. Дом этот в народе считали прибежищем еретиков. Недаром до соседей частенько доносилось по вечерам глухое пение псалмов. Габриэль без труда отыскал коричневую дверь и, как сказано было в письме, постучал 3 раза. Дверь отворилась. Кто-то схватил его за руку и произнес: «Не входите, у нас слишком темно». Габриэль ответил: «У меня с собой светильник». «Тогда входите и следуйте за мной». Габриэль повиновался, сделал несколько шагов, почувствовал под ногой порожек лестницы и поднялся на 17 ступеней. «Чего вы хотите?» — спросил его кто-то. «Справедливости», — ответил он. Дверь распахнулась, и он очутился в тускло освещенной комнате. Какой-то человек подошел к нему и сказал в полголоса: «Женева! Жизнь!» Человек тряхнул колокольчиком, и в комнату через потайную дверь вошел Ларенодди. Он дружески пожал Габриэлю руку и спросил: «Вам известно, что произошло сегодня в парламенте?» «Я целый день никуда не выходил». «Тогда вы сейчас все узнаете. Вы еще в нас не совсем поверили, но зато мы вполне доверяем вам. Вы узнаете о наших намерениях и учтете наши возможности. У нас нет от вас секретов. Я даже не беру с вас обещания не разглашать то, что вы сейчас услышите. С вами такая предосторожность излишняя». «Благодарю за доверие», — поклонился растроганный Габриэль. «Надеюсь, вам не придется раскаиваться». «Теперь пойдемте со мной, я назову вам по именам тех братьев, которые вам не знакомы. Об остальном же судите сами. Идемте». Он взял Габриэля под руку, нажал пружину потайной двери, и они оказались в большом продолговатом зале, где толпилось человек 200. Несколько тусклых светильников в разных углах еле-еле освещали лица собравшихся. Здесь не было ни кресел, ни ковров, ни стульев, ничего, кроме грубо сколоченной кафедры, одиноко возвышавшейся посреди зала. Никто не обратил внимания на Габриэля и его спутника. Глаза всех присутствующих были устремлены на хмурого оратора, стоявшего на трибуне. «Это советник парламента Никола Дюваль», — шепнул Ларенодди Габриэлю. Он только что начал рассказывать о том, что произошло сегодня в Августинском монастыре. «Послушайте». И Никола Дюваль говорил: «Наш обычный зал заседаний был занят в связи с предстоящей церемонией бракосочетания принцессы Елизаветы, и потому нам пришлось собраться в Августинском монастыре. Не знаю почему, но самый вид этого мрачного помещения сразу вызвал у нас какую-то смутную тревогу. Тем не менее, председатель Жиль Леметр открыл, как всегда, заседание. Обсуждали вопрос о религиозных убеждениях. Антуан Фюме, Поль де Фуа и Эстаж де Лапорт один за другим говорили о веротерпимости, и, казалось, выступления их четкие и красноречивые произвели на большинство присутствующих сильное впечатление. Эстаж де Лапорт возвратился на свое место под аплодисменты, а слово взял Анри Дюфор. Но вдруг дверь распахнулась, и парламентский привратник доложил во всеуслышание: «Король». Председатель не выказал никакого удивления, покинул свое кресло и поспешил навстречу королю. Остальные советники, кто взволнованно, кто совершенно спокойно, вскочили со своих мест. Король вошел в сопровождении кардинала Лотарингского и коннетабля. «Я пришел, господа, не мешать вашей работе, а помочь ей», — изрек он и, рассыпавшись в любезностях, закончил так: «Мир с Испанией заключен, но в трудные годы войны в королевство проникли некоторые лживые вероучения. С ними нужно покончить, как мы покончили с войной. Почему вы не провели указа о лютеранах, который я предложил вам? Впрочем, продолжайте свои речи, я вам не помешаю». Анри Дюфор, воспользовавшись разрешением короля, заговорил о защите свободы совести и в заключении смело воскликнул: «И вы еще жалуетесь на смуту? Мы все знаем, кто ее виновник». Генрих II, закусив губу, побледнел, но ничего не ответил. Тогда поднялся Дюбург.